бедствий рабочего класса. Ленин также отметил ту заслугу Энгельса, что он первый сказал, что пролетариат не только страдающий класс. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 2, страница 9. В работе Энгельса на огромном фактическом базисе экономически обоснована неизбежность крушения буржуазного общества в результате развития внутренне присущих ему антагонизмов. Первым в мировой экономической литературе Энгельс с коммунистических позиций дал всесторонний анализ тенденций промышленной революции и ее социальных последствий. Свои теоретические выводы автор делал на основе собственных наблюдений и собранных им данных и отчетов о положении рабочего класса в различных отраслях хозяйства. В этом отношении его работа представляет собой образец конкретно социологического исследования. В предпосланном книге «Обращение к рабочему классу Великобритании» он писал: «Я достаточно долго жил среди вас, чтобы ознакомиться с вашим положением. Я исследовал его с самым серьезным вниманием, изучил различные официальные и неофициальные документы, поскольку мне удавалось раздобыть их, но все это меня не удовлетворило. Я искал большего, чем одно абстрактное знание предмета. Я хотел видеть вас в ваших жилищах, наблюдать вашу повседневную жизнь, беседовать с вами о вашем положении и ваших нуждах, быть свидетелем вашей борьбы против социальной и политической власти ваших угнетателей. Так я и сделал. Я оставил общество и званые обеды, портвейн и шампанское буржуазии и посвятил свои часы досуга почти исключительно общению с настоящими рабочими. Я рад этому и горжусь этим». Маркс, Энгельс, сочинение, том 2, страница 235. Вся книга проникнута ощущением неизбежности революции в самое ближайшее время. Конечно, это была иллюзия. Но в самом главном прогноз Энгельса о развитии английского общества как все углубляющемся конфликте рабочего класса и буржуазии оказался удивительно верным. Маркс почти через 20 лет после выхода книги отмечал этот факт в письме к автору, говоря, что все в ней до мельчайших подробностей подтвердилось дальнейшим развитием после 1844 года. Вслед за этим Маркс добавлял: «Когда я вновь перечитывал твою книгу, то с сожалением заметил, что мы старимся. Как свежо, страстно, с каким смелым предвидением, без ученых и научных сомнений написана эта вещь. И сама иллюзия, что завтра или послезавтра можно будет воочию увидеть исторический результат, придает всему так много теплоты и жизнерадостности, по сравнению с которыми наша более поздняя манера писать в мрачных тонах порождает чувство чертовской досады». Фундаментальная работа Энгельса о положении рабочего класса в Англии была написана и издана в 1845 году, спустя год после второй встречи с Марксом, когда сразу же выяснилось, как писал Энгельс, «наше полное согласие во всех теоретических областях». Маркс, Энгельс, сочинение, том 21, страница 220. С этого момента началась их горячая дружба и совместная работа, продолжавшаяся до самой смерти Маркса. Они являлись словно катализаторами творческой мысли друг для друга. Оба прекрасно дополняли один другого именно в силу несхожести характеров, темпераментов, склада мышления, литературных стилей. Ко времени их встречи Маркс обладал несравненно большей глубиной и систематичностью философско-исторических познаний. Энгельс же располагал конкретным знанием экономического и политического развития самой передовой промышленной державы мира. Первый был непревзойденным мастером теоретического анализа сложнейших социальных проблем, второй легко чувствовал себя в обобщении и описании огромного эмпирического материала в выделении главного существенного